Года два назад тому собрались мы на дому у соседа в воскресенье, чтобы отметить день рождения. От закусок стол ломился, в кухне шашлычок дымился, цинандали, коньячок, краб, икорка, балычок, для восточных все кровей. Именинник Аджубей, отпрыск тегеранских баев, разъебай из разъебаев, был в верхах, когда у власти тесть его, мудак мордастый, находился, а потом за редакторским столом пропивался, прозябал, тестя мудака ругал. Мы за это, суку, били, говорили и курили. В полночь грусть не в моготу, и как раз в минуту ту именинник Аджубей, приподняв развод бровей, говорит: «Ну а сейчас выдам я сюрприз для вас». Бьет в ладоши, словно бай, тегеранский разъебай. Дверь пред нами растворилась, и девица появилась. Голая, как правда века. Я смотрю, у человека рядом хуй в штанах встает. Чувствую, и мой растет. У девицы чудо грудь, простыней не обернуть. Ноги длинны, высока, бедра, как окорока. Над пиздою целый лес, будто Маркс туда же влез. Тут меня изгнали с кресла, эта, блядь, на стол полезла, завертела животом, толстой жопой, а потом девка там в разлет присела, точно на бутылку села. И в пизде исчезла пылкой от шампанского бутылка. Приподнялась, встала раком, точно в дверь, нацелив сраку, сжалась, из пизды назад словно вылетел снаряд. А вокруг почти все дрочат, ждут, чего еще отмочит. А она икру берет, между ног себе сует, лихо ноги раздвигает, разъебая подзывает. Тот высовывает вмиг свой редакторский язык, из пизды икру берет, отправляя прямо в рот. Замредактора, однако, усмотрел икринку в сраке, сунул в жопу ей язык. За моей спиною крик: «Всем из жопы доставать!» Стали сраку все лизать. У меня уже печет, из конца уже течет, все от пота взмокли и у всех штаны промокли. Аджубей, икрой рыгая, всем раздеться предлагает. Через 5 минут засранцы, мы стоим, как новобранцы. Двум сосет она, двум дрочит, жопой вертит, раком хочет. Среди всех ажиотаж, как вошла девица в раж. Час ушел на все дела, в доску всех нас заебла. Этот плачет, стонет тот, а она ему сосет. Именинник, мудозвон, словно выжатый лимон. «Мало мне!» — кричит девица. «Вот бледище! Прямо львица! Мы давай все расползаться! Блять, вот-вот начнет кусаться! Все у всех давно упало, а она свое! Мне мало!» Я ее поставил раком, сунул ей распорку в сраку и воткнул пизде голодный. Я сифон с водой холодной. Бабе нравится, гляжу, я туда-сюда вожу, а она, вот хуй хорош, на кобзоновский похож. Я водил, пока я смог, руки отнялись, я взмок, бросил тот сифон с водой, между ног лег под пиздой, много воздуха набрался, головой в пизду забрался, изо всех последних сил матку все же укусил. Дальше в памяти провал. Я почти неделю спал, а потом... Знать, рок такой, потерял совсем покой. Поначалу стала сниться эта блядская девица. Ее жопа, ее грудь, хоть бы раз еще взглянуть. Как узнать, кто, блядь, такая? Я спросил у разъебая, тот ответил: то ли это филинета, то ли филита, или, может, что похоже, я окаменел. О, боже, это же она, филиста! Высока, стройна, плечиста, с тонким и высоким взглядом, с мощным и огромным задом, с 5-м номером грудей, с головой не без идей. Я забросил все дела, блять, настолько завела. Слал во все концы запросы, задавал кругом вопросы, все искал, искал, искал, просто сумасшедший стал. И за эти все заботы выгнали меня с работы. По стране носился в мыле и нашел ее в Тагиле. Я как тень за ней ходил, все упрашивал, молил, говорил ей, что клянусь, если даст ебать, женюсь. Та ответила: Согласна, но с условием. Все ясно, я давно готов на все. Вот условие мое. Слышала от бабки Насти, в грозовую ночь, в ненастье, в старом городе Тагиле, на кладбищенской могиле, если голые ебутся, в полночь мертвецы проснутся, выйдут из сырых могил, заорут на весь Тагил. Я хочу проверить это. Если да, то дам скелету. Я ответил: я готов. Сказки все про мертвецов. Прямо в тот же день, точь в точь, молнией пронзила ночь, без 15:12 мы с ней начали ебаться. Вдруг ее раздался крик, помню, я кончал в тот миг. Что девицу испугало, что в последний миг не дало? Здесь стоял огромный диск, я взглянул на обелиск. И в мгновение, поверьте, понял я причину смерти. Каменный смотрел с укором Спиридон Мартыныч Кторов.